Слово третье. Но откуда видно это? Я должен представить и доказательства тому, о чем говорил, но не от собственных домыслов, а от Писаний дать подтверждение, чтобы свидетельство было вполне надежно. Приведу вам в качестве доказательства историю людей, покрытых ранами, целый народ, исполненный язвами, гноем, червями, до того, что он весь рана, весь язва, и, однако, может так излечиться, что не останется ни шрама, ни следа, ни знака. Приведу в качестве доказательства людей, которые имеют не одну рану, не две, не три, не четыре, а в ранах с ног до головы. Прилежно внимай словам моим, потому что всех касается это наше спасительное слово. Я приготовляю лекарства лучше, чем говорят врачи, такие, каких не могут приготовить и цари. Что может царь? Выпустить может из темницы, но освободить от гиены не в силах. Может дать денег, а души спасти не в состоянии. Я вручаю вас покровительству покаяния, чтобы вы узнали его могущество, чтобы узнали его силу, чтобы узнали, что грех не может победить его, и что нет греха, который в силах был бы преодолеть его могущество. Приведу не одного, не двоих, не троих, а тысячи людей, покрытых струпами, язвами, зараженных бесчисленными грехами, которые так могли спастись покаянием, что не осталось ни следа, ни знака прежних язв. Но усердно внимайте словам, да не только внимайте, а и запоминайте то, что будет сказано, чтобы вы могли наставить и отсутствующих, и таким образом возжечь ревность тех, которые лишены пользы нынешнего слова. Итак, пусть предстанет Исаия, зревший серафимов, слышавший их таинственную песнь и прорекший много о Христе. Спросим, что говорит он? Видение Исаии, которое он видел об Иудее и Иерусалиме. Скажи, видение, какое видел ты? Скажи мне. Слушай, небо, и внимай, земля, потому что Господь говорит. Иное ты обещал, и иное говоришь. Что же иное обещал я? Ты начинаешь словами «видение об Иудее и Иерусалиме», а потом, оставив Иудею и Иерусалим, беседуешь с небом и обращаешь слово к земле, оставив же и словесных людей, беседуешь с бессловесными стихиями. Это потому, что словесные стали неразумнее бессловесных. И не только поэтому, но подобно тому, как Моисей, намереваясь ввести иудеев в землю обетования и предвидя будущее, что они пренебрегут дарованными им благами, говорит: «Внимай небо и дослушай земля слова уст моих». Засвидетельствую вам, иудеи, небом и землей, что если войдете в обетованную землю и оставите Господа Бога, то рассеяны будете по всем народам. Так и Исаия, когда при нем угроза готова была исполниться на деле, не мог призвать свидетелей умершего уже Моисея и тех, кто слышал его и давно скончался, почему и призывает свидетелями те самые стихии, которыми свидетельствовал Моисей. Вот вы отпали от обетования, вот вы оставили Бога. Как поставлю в свидетели тебя, Моисей? Ты умер и скончался, как призову Аарона, и он предался смерти. Не можешь поставить меня в свидетели? Призови стихии, потому что и я при своей жизни не свидетельствовал ни самим Аароном, ни кем другим, потому именно, что они должны были скончаться, а пребывающими стихиями засвидетельствовал вам небом и землей. Итак, Исаия говорит: слушай небо и внимай земля. Вас повелел призвать сегодня свидетели Моисей. Но не потому только призывает он эти стихии, а и потому еще, что он говорил к иудеям: «Слушай небо, потому что ты одождила манну, внимай земля, потому что ты дала перепелов, слушай небо, потому что ты одождила манну, ты явила сверхъестественное, вверху было и гумну уподобилось, внимай земля, потому что ты была долу и устроила трапезу без приготовлений». Бездействовала природа, но действовала благодать. Не трудились валы, но произрастал колос. Не было ни рук поварских, ни приказания, но манна. Освященный источник служил им вместо всего. Природа забыла о своей немощи. Как не изнашивались одежды их, как не ветшала обувь их, все готово было к их услугам. Слушай небо и внимай земля, несмотря на все удостоверения божественного покровительства и явные благодеяния, владыка терпит оскорбление. К кому обращу слово, как не к вам? Человека не имею, который послушал бы меня. Вот я пришел, и нет человека, говорил, и не было слушающего. С неразумными беседую, потому что разумные пали ниже неразумных. Поэтому и другой пророк, видя, как безумствует царь, как почитается кумир, а Бог предается бесчестию и все одержимы страхом, говорит: «Послушай, жертвенник, послушай меня». Ты говоришь с камнем? Да, потому что царь бесчувственнее камня. «Послушай меня, жертвенник, послушай», — так говорит Господь. И тотчас же жертвенник разрушился. Третья книга Царств, глава 13, стих 5. Камень послушал, камень распался и пролил жертву. Как же не услышал человек? Он простер руку свою, чтобы схватить пророка. Что же делает Бог? Он сделал сухой его руку. Примечай, что сотворил Бог, заметь милосердие владыки и грех раба. Почему с самого начала не сушил он его руки? Потому что хотел вразумить его разрушением камня. Если бы не разрушился камень, пощадил бы я тебя. Но так как камень развалился, а ты не исправился, то навожу на тебя гнев мой. Простер царь руку свою, чтобы схватить пророка, и высохла рука. Так водружен был трофей. Столько оруженосцев и вождей, такое громадное войско присутствовало здесь, а он, царь, не мог согнуть руки свои. Рука так и оставалась простертой, громко возвещая о поражении нечестия и победе благочестия, милосердии Божьем и о безумии царя. И согнуть ее царь не мог.